Удача. Луфар, вставай. Джизаль с трудом продрал глаза. Свет был такой яркий, что он не сразу понял, где находится. Он ворчал и моргал, прикрывая рукой глаза. Кто-то потряс его за плечо. Девятипалый. Нам нужно идти. Джизаль сел. Солнце било в узкую комнату прямо в лицо и подсвечивало столбики пыли. Где все? Прохрипел Джизаль, еле ворочая непослушным сосна языком. Северянин мотнул косматой головой в сторону высокого окна. Прищурившись, Джизаль рассмотрел только стоящего там брата длинноногого, который, сцепив за спиной руки, смотрел в окно. «Наш навигатор любуется видами. Остальные на улице, занимаются лошадьми и проверяют дорогу. Я подумал, что несколько минут ты еще можешь поваляться под одеялом». «Спасибо». Джизаль повалялся бы и несколько часов. Он пошевелил языком, облизнул ноющие дыры на месте зубов, тронул болячки на губе, как они болят сегодня. Припухлость постепенно спадала, Джизаль уже почти привык к ней. «Держи». Девятипалый кинул Джизалю галету. Джизаль попытался поймать ее, но уронил в грязь. Руки сосна еще плохо слушались. «Немножко пыли не страшно». «Думаю, да». Джизаль подобрал галету, слегка отряхнул тыльной стороной ладони и откусил сухой кусок, стараясь действовать здоровой стороной рта. Он отбросил одеяло, перекатился и с усилием поднялся с земли. Логин наблюдал, как Джизаль сделал несколько пробных шагов, раскинув руки в стороны для равновесия и зажав в кулаке галету. «Как нога?» «Бывало хуже. Впрочем, бывало и лучше. Он шел как театральный хромой, больная нога не сгибалась». Коленка и лодыжка болели, стоило перенести вес тела на ногу, но Джизаль мог ходить, и с каждым днем все лучше. Добравшись до стены из грубого камня, Джизаль закрыл глаза и сделал глубокий вдох, не зная, смеяться или плакать, просто потому, что снова может стоять на ногах. «Теперь я буду радоваться каждому шагу», — Девятипалый улыбнулся. «Это день-два, а потом опять будешь жаловаться на еду». «Не буду», — твердо сказал Джизаль. «Договорились. Значит, неделя». Логин пошел к окну в дальнем конце комнаты, отбрасывая длинную тень на пыльный пол. «А пока, кстати, взгляни-ка». «На что?» Джизаль допрыгал до брата длинноногого и оперся на изъеденную колонну рядом с окном, тяжело дыша и потряхивая больной ногой. Потом он выглянул в окно и разинул рот. Видимо, они находились высоко, наверное, на вершине крутой горы, нависшей над городом. Только что взошедшее солнце оказалось на уровне глаз Джизаля, бледно-желтые в утренней дымке. Небо над головой было чистое и бледное, только несколько белых перьевых облаков застыли неподвижно. Даже в развалинах, через сотни лет после падения, Аулукс выглядел потрясающе. Обвалившиеся крыши тянулись далеко, выщербленные стены были ярко освещены или тонули в тени. Величавые купола, летящие башни, прыгающие арки и гордые колонны высились над суетой. Джизаль различал провалы просторных площадей и широких проспектов, зияющий шрам справа, где река протекала по каменному лесу. На поверхности бегущей воды играли блики. Куда ни посмотри, мокрый камень блестел на утреннем солнце. «Вот почему я люблю путешествовать», — вздохнул длинноногий. «Одним махом в единый миг все путешествие обрело смысл. Можно ли где-то еще увидеть подобное? Сколько из живущих видели это? Мы втроем стоим у окна в историю, у ворот в давно забытое прошлое. Больше меня не будет манить светлый Таллин или Ульнахп, сияющий под лазурной чашей неба, или гордая Осприя, раскинувшаяся на горных склонах и сверкающая огнями, как звездами на вечернем небе. Отныне и вопреки, мое сердце принадлежит Аулуксу. Поистине, жемчужина городов, неописуемо великолепный в смерти, и кто сумеет хотя бы представить, каким он был в жизни? Кто не застыл бы в изумлении перед величием этого вида? Кого не поразил бы благоговейный страх от... «Куча старых домов!» — проворчала Ферро за его спиной. «И давно пора от них проваливать. Складывай пожитки!» И она, повернувшись, двинулась к выходу. Джизаль хмуро посмотрел через плечо на блестящую полосу развалин, теряющихся в далекой дымке. Что и говорить, конечно, великолепно, но еще и страшно. Великолепное здание Адуи, мощные стены и башни Аргионта, все, что Джизаль почитал величественным, теперь казалось дешевой и слабой копией. Он чувствовал себя тощим, необразованным мальчишкой из маленькой варварской страны в незначительном безвременье. Он с радостью повернулся спиной к жемчужине городов, оставив ее в прошлом, которому она принадлежала. Сниться Аулукс ему не будет, разве что в кошмарах. Время уже близилось к полудню, когда они все-таки набрели на единственную в городе площадь, где было полно народу. Громадное пространство и толпа от края до края. Неподвижная, беззвучная толпа. Толпа, вырезанная из камня. Там были статуи любого вида, размера и материала. Черный базальт и белый мрамор, зеленый алебастр и красный порфир, серый гранит и еще сотня всяких камней. Джизали названий-то их не знал. Разнообразие статуй поражало, но у всех было одно общее, и оно действительно беспокоило. Ни у одной не было лица. У больших черты были сбиты, остались бесформенные рябы и месиво. У маленьких лица были срублены напрочь, остались пустые кратеры грубого камня. Уродливые надписи, на языке которого Джизаль не разобрал, были нацарапаны на мраморной груди, тянулись по рукам, вокруг шеи, ко лбу. Похоже было, что в Аулуксе все приобретало эпический размах, включая вандализм. Через центр этого ужасного разорения была расчищена тропа, достаточно широкая для повозки. Джизаль выехал вперед через лес безликих фигур, заполнивших все пространство, как толпа на торжественной церемонии. «Что здесь произошло?» — пробормотал он. Бояз хмуро глядел на голову, вознесшуюся, наверное, шагов на 10. Каменные губы властно сжаты, глаза и нос отколоты, на груди выбиты злые письмена. «Когда Гластрот захватил город, он дал своей проклятой армии день на расправу с жителями, чтобы удовлетворить их ярость и осушить их жажду разорения, насилия и убийства. Как будто их можно было насытить». Девятипалый кашлянул и беспокойно заерзал в седле. «Потом они получили приказ разбить все статуи Иувина в городе. На всех крышах, во всех залах, на всех карнизах и во всех храмах. В Аулуксе было много изображений моего учителя. Весь город построен по его проекту. Но Гластрот был настроен решительно. Он отыскал все статуи, собрал их здесь и обезличил, и покрыл ужасными проклятиями». «Несчастная семейка». Джизаль никогда не ладил с собственными братьями, но поступать так чересчур. Он увернулся от вытянутого пальца громадной руки, стоящей на сломанном запястье. На ладони был грубо выбит какой-то символ. «Что это значит?» «Поверь мне», — нахмурился Бояз. «Тебя лучше не знать». Громадное, даже по меркам этого кладбища гигантов здание, возвышалось над армией статуй с одной стороны. Лестницы были высоки, как городские стены, колонны фасада толстые, как башни, чудовищный фронтон украшала увядшая резьба. Бояз направил лошадь к зданию. Джизаль за спиной мага беспокойно поглядывал на остальных. «Едем». Девятипалый почесал щеку и с тревогой огляделся. «Лучше уехать отсюда как можно быстрее и не возвращаться». Бояз рассмеялся. «Девять смертей боится теней! Ни за что бы не подумал». «Любую тень что-то отбрасывает», — прорычал северянин, но у первого из магов всегда найдется ответ. «У нас вдоволь времени», — сказал маг, выбираясь из седла. «Мы уже на краю города. Самое большее через час мы окажемся за городом и продолжим путь. Возможно, вот это вам покажется интересным, капитан Луфар, как и любому, кто отправился со мной». Девятипалый вполголоса выругался на своем языке. «Ну ладно, но по мне лучше ехать». «Вы разбудили мое любопытство», — сказал брат Длинноногий, спрыгивая с седла рядом с ними. «Надо признаться, город не так пугает при свете дня, как вчера под дождем. В самом деле сейчас невозможно понять, чем он заслужил черную репутацию. Нигде в земном круге не найти такого скопления обворожительных древностей, а я — человек любопытный и не стыжусь этого. Да, я всегда был...» «Мы знаем, кто ты такой», — прошипела Ферро. «Я подожду здесь». «На здоровье!» Бояз взял с седла посох. «Как всегда. Разумеется, вы с мастером Ки можете развлекать друг друга веселыми историями, пока нас не будет. Жалею, что пропущу такое веселье». Ферро и ученик хмурились друг на друга, пока остальные пробирались между разбитыми статуями и поднимались по широким ступеням. Джизаль, морщась, хромал. Они прошли в дверь размером с целый дом в прохладный, сумрачный, тихий зал. Он напомнил Джизалю круг лордов в Адуе. Похожий на пещеру круглый зал, словно большая чаша с рядами сидений со всех сторон, вырезанных из камня разных цветов. Все побито и испорчено. Дно было усеяно каменной крошкой, явно от рухнувшей крыши. «Да, рухнул великий купол!» Маг, прищурившись, осмотрел разоренное место и поднял глаза к небу. «Уместная метафора!» Он вздохнул и медленно прошаркал по изогнутому проходу между мраморными полками. Джизаль с сомнением смотрел на нависшую над головами громадину, размышляя, что будет, если кусок свалится ему на голову. Тут уж и Ферро не сумеет зашить. Джизаль недоумевал, зачем он понадобился Боязу здесь, впрочем, тоже он мог сказать и про все путешествие, и уже говорил. Так что оставалось только глубоко вздохнуть и хромать следом за магом. Девятипалый шел чуть сзади, и звуки его шагов эхом разносились по зданию. Длинноногий, аккуратно выбирая дорогу по разбитым ступеням, разглядывал рухнувший потолок с величайшим интересом. «Что это было?» — спросил он, и его голос отразился от изогнутых стен. «Что-то вроде театра?» «В каком-то смысле», — ответил Бояз. «Это была большая палата имперского сената. Здесь восседал император, слушая дебаты мудрейших граждан Аулукса. Здесь принимались решения, менявшие ход истории». Бояз вскарабкался на ступеньку и пошаркал дальше, взволнованно показывая на пол. Его голос дрожал от возбуждения. «Вот на этом месте, помню, как сейчас, Калика обращался к Сенату, предостерегая против завоевания империи на Востоке. А вот оттуда Иувин отвечал ему с неотразимыми доводами и победил. Я смотрел на них завороженный. 20-летний, я замирал от восторга. Я по-прежнему помню их спор до мельчайших подробностей. Слова, мой друг, в словах может быть больше силы, чем во всей стали земного круга». «Все же клинок в ухе больнее, чем слово», — прошептал Логин. Джизаль расхохотался, но Бояз, похоже, не обратил внимания. Он торопливо метался от одной каменной скамьи к другой. «Здесь Скарпиус читал проповедь об опасностях разложения и об истинном значении гражданского долга. Сенат завороженно внимал ему. Его голос звенел, как...» Бояз взмахнул рукой, пытаясь достать нужное слово из воздуха. «А, какая теперь разница? В мире не осталось ничего надежного. Тогда было время великих людей, делающих то, что правильно». Бояз хмуро посмотрел на каменную крошку, покрывшую пол громадного зала. «А сейчас время мелких людишек, делающих то, что обязаны. Мелкие люди с мелкими мечтами, идущие по стопам гигантов. Все равно видно, какое это было величественное строение». «Да», — отважился ответить Джизаль, отходя от остальных, чтобы взглянуть на барельефы, вырезанные за рядами сидений. Полуобнаженные воины в неуклюжих позах тыкали друг в друга копьями. «Несомненно, одни герои. Вот только тут ужасно воняло. И гнилью, и сыростью, и потом зверей. Аромат плохо убранных конюшен». Джизаль вгляделся в сумрак, сморщив нос. «Что это за запах?» Девятипалый принюхался, и вмиг его лицо изменилось, превратившись в маску ужаса. Логин выхватил меч и шагнул вперед. Джизаль повернулся, нащупывая рукояти мечей. Грудь сковала внезапным страхом. Сначала он принял это за какого-то попрошайку. Темная фигура в лохмотьях стояла на четвереньках всего в нескольких шагах. Потом Джизаль увидел руки, скрюченные, вцепившиеся в щербатый камень. Потом он увидел серое лицо, если это можно назвать лицом. Плоский безволосый череп, плебейская челюсть с огромными зубами, плоский пятачок, как у свиньи, крохотные черные глазки, пышущие яростью. Нечто среднее между человеком и животным, только гораздо уродливее и того, и другого. Джизаль застыл на месте. Вряд ли нужно было сообщать Девятипалому, что теперь он ему верит. Было ясно, в мире существуют такие существа, как Шанка. «Бей!» — заревел северянин, карабкаясь по ступеням большой палаты с мечом в руке. «Убей!» Джизаль неуверенно двинулся в сторону существа, но ноги еще плохо слушались, а Шанка оказался проворным. Повернулся и метнулся по холодным камням к трещине в изогнутой стене и ввинтился в нее, как кошка в щель в заборе, прежде чем Джизаль успел сделать пару нетвердых шагов. «Ушел!» Бояз уже спешил к дверям. Удары его посоха по мрамору отдавались эхом. «Мы видели, мастер Луфар, мы все видели, очень отчетливо». «Будут еще», — прошипел Логин. «Их всегда много, надо идти». «Вот невезение», — подумал Джизаль, ковыляя к дверям, спотыкаясь на разбитых ступенях и морщась от боли в колене. Не повезло, что Боязу вздумалось остановиться, именно здесь и сейчас. Не повезло, что у Джизаля сломана нога, и он не мог догнать это омерзительное существо. Не повезло, что они приехали в Аулукс, они смогли перейти реку несколькими милями ниже по течению. «Как они сюда попали?» — крикнул Логин Боязу. «Могу только гадать», — проворчал маг, ежась и тяжело дыша. «После смерти делателя мы охотились на них. Мы загнали их в темные углы мира». «Трудно найти угол темнее, чем этот». Длинноногий спешил мимо к выходу и спустился по крыльцу, перепрыгивая через две ступеньки. Джезаль скакал следом. «Что там еще?» — спросила Ферро, снимая с плеча лук. «Плоскоголовые», — проревел Девятипалый. Она непонимающе уставилась на него, и Логин шлепнул ее свободной рукой. «Просто скачи». Не повезло, что Джезаль победил Брэмера Дангорста, и Бояс выбрал его для этого безумного путешествия. Не повезло, что вообще взял в руки клинки. Не повезло, что отец захотел отдать его в армию, вместо того, чтобы позволить вообще ничего не делать, как братья. Удивительно, как все это могло прежде казаться везением. Иногда трудно отличить везение от невезения. Джезаль доковылял до лошади, ухватился за луку седла и неуклюже втащил себя наверх. Длинноногие девятипалы уже были в седлах. Бояз дрожащими руками укладывал на место свой посох. Где-то позади в городе начал звенеть колокол. «Ох, боже мой!» — произнес Длинноногий, широко распахнутыми глазами, разглядывая множество статуй. «Ох, боже мой! Не повезло!» — прошептал Джезаль. «Что?» — Ферро уставилась на него. «Ничего!» — Джезаль скрипнул зубами и пришпорил лошадь. Нет никакого везения. Слово «удача» придумали идиоты, чтобы объяснять последствия собственной поспешности, эгоизма и тупости. Чаще всего невезение означает плохой план. И вот подтверждение. Она ведь предупреждала Бояза, что кто-то есть в городе, кроме нее и пяти розовых идиотов. Предупреждала, но никто не слушал. Люди верят только в то, во что хотят. Одно слово – идиоты. Пока ехали, она следила за остальными. Кин, отряской повозки, прищурившись, смотрит вперед. Луфар с выпеченными губами слился с седлом, как опытный всадник. Бояз, плотно сжав челюсти, с белым напряженным лицом хмуро вцепился в поводья. Длинноногий то и дело оглядывается через плечо, глаза расширились от страха и тревоги. Девятипалый, трясясь в седле, тяжело дышит и больше смотрит на поводья, чем на дорогу. Пять идиотов. И она. Ферро услышала рычание и увидела какое-то существо, сидящее на корточках на низкой крыше. Ничего подобного прежде видеть не приходилось. Скрюченная обезьяна с длинными конечностями. Вот только обезьяны не бросают копья. Ферро проследила глазами. Копье вонзилось в бок повозки и застряло там дрожа. Миновав опасное место, повозка прогрохотала дальше по прорезанной колеями улице. Этот промахнулся, но в развалинах впереди есть другие существа. Ферро различала их силуэты в затененных зданиях. Бегут по крышам, наблюдают в разбитых окнах, в провалах дверных проемов. Ее подмывало потратить стрелу на одного, но что это даст? Их там полно. Пожалуй, сотни. Зачем убивать одного, если скоро они останутся позади? Только стрелу зря терять. Внезапно рядом с ней разбился камень. Он просвистел мимо, чиркнув по тыльной стороне кисти, оставив на коже бусинку темной крови. Ферро нахмурилась и пригнула голову, прижимаясь к спине скачущей лошади. Нет никакого везения. Но быть крупной мишенью ни к чему. Логин думал, что оставил Шанка далеко позади, но, справившись с шоком от неожиданной встречи, понял, что ничего неожиданного тут нет. Давно уж пора усвоить. Уходишь только от друзей. Враги всегда у тебя за спиной. Колокола звенели всюду, заполняя эхом развалины. Звон наполнил череп Логина, пробиваясь через топот копыт, скрип колес и свист ветра. Звон повсюду, вдали и рядом, впереди и за спиной. Здания проносились мимо, всюду серые, полные опасности силуэты. Что-то мелькнуло мимо и отскочило, вращаясь от камней. Копье. Логин услышал позади еще одно чириканье, потом еще одно копье пролетело над дорогой впереди. Логин сглотнул, прищурился навстречу ветру и постарался не представлять, как копье ударяется в спину. Не думать об этом было просто. Все силы уходили на то, чтобы удержаться в седле. Ферро повернулась в седле и что-то крикнула, но за шумом Логин не разобрал ни слова. Он покачал головой, и тогда Ферро яростно ткнула рукой куда-то вперед. Тогда Логин увидел. Дорогу пересекал расселенный, и они неслись к ней галопом. Челюсть Логина отвисла, и он захрипел от ужаса. Он натянул поводья. Копыта лошади заскользили по старому камню, резко поворачивая вправо. Седло накренилось, и Логин отчаянно вцепился в него. Булыжники расплылись серым пятном. Край пропасти мелькнул всего в нескольких шагах слева. Логин чувствовал остальных рядом, слышал их крики, но не разбирал слов. Он был слишком занят тем, что вертелся и извивался, пытаясь удержаться в седле, постоянно шепча «Я еще жив! Еще жив! Еще жив!» Над ними навис храм. На громадных уцелевших колоннах еще покоился гигантский каменный треугольник. Повозка протиснулась между двумя колоннами. Лошадь Логина проскочила между двумя другими, попав в тень и снова на свет. Все оказались в широком зале, открытом небу. Пропасть поглотила стену слева, а крыша, если и была когда-то, пропала давным-давно. Запыхавшийся Логин покачивался в седле в такт движением лошади, не смотря глаз с широкого прохода впереди, яркого квадрата на фоне темного камня. «Здесь безопасно», — повторял он себе. «Если удастся проехать здесь, они выберутся. Только бы проехать». Он не видел летящего копья, а если бы и видел, ничего не смог бы поделать. Ему в каком-то смысле повезло, что копье не попало в ногу. Оно глубоко вонзилось в плоть лошади перед коленом Логина. Вот тут уже не повезло. Логин услышал, как заржала лошадь. Ее ноги подогнулись, и Логин вылетел из седла, раскрыв рот в беззвучном крике, а пол метнулся ему навстречу. Твердый камень ткнулся в грудь, в него же врезалась и челюсть, и в голове вспыхнул ослепительный свет. Логин отскочил от пола и покатился. Мир крутился вокруг, как безумный, полный странных звуков и ослепительного неба. Логин замер, лежа на боку. Он лежал, оглушенный, тихо постановая. Голова кружилась, в ушах звенело. Логин не помнил ни где он, ни даже кто он. Затем мир внезапно пришел в норму. Логин рывком поднял голову. Пропасть была меньше, чем на длину копья от него. Слышно было, как журчит на дне вода. Логин откатился от лошади, от которой по каменному полу растекались струйки крови. Неподалеку Ферро, стоя на одном колене, доставала из колчана стрелу за стрелой и посылала их в сторону колонн, между которыми они только что проехали. Там были Шанка и много. «Черт!» — прорычал Логин, отползая. Каблуки сапог заскребли по пыльным камням. «Давай!» — орал Джизаль, соскользнув с седла и подпрыгивая на пыльном полу. «Давай!» — плоскоголовый с визгом бросился на них с громадным топором в руке. Но внезапно он подпрыгнул и крутанулся в воздухе. Стрела Ферро торчала у него из лица. Но было еще много Шанка. Очень много. Они, крадучись, обтекали колонны с копьями наготове. «Слишком много!» — крикнул Бояз. Плотно сжав челюсть, он хмуро уставился на громадные колонны, на гигантский каменный треугольник. Воздух вокруг него задрожал. «Черт!» — Логин, словно пьяный, доковылял до Ферро, не в силах сохранять равновесие. Зал мотался перед глазами, стук сердца бешено отдавался в ушах. Логин услышал резкий удар и треск наверху одной из колонн. Поднялось облако пыли. Раздался скрежет, камень наверху пришел в движение. Два Шанка, задрав головы, принялись бормотать что-то, когда сверху посыпались каменные крошки. Логин крепко ухватил Ферро за запястье. «Черт побери!» – прошипела она, нащупывая стрелу, а Логин, чуть не упав и не уронив Ферро, потащил ее за собой. Рядом пронеслось копье и, звякнув по камням, перевалило за край расселины, а затем пропало в пустоте. И Логин услышал, как Шанка, рыча и переговариваясь, продвигаются между колоннами в зал. «Давай!» — снова заорал Джизаль, сделав еще пару нетвердых шагов и отчаянно размахивая рукой. Логин увидел, как Бояз стоит, поджав губы и выпучив глаза. Воздух вокруг мага дрожал и скручивался. Пыль медленно поднималась от пола и велась вокруг его сапог. Раздался оглушительный треск, и Логин, оглянувшись через плечо, увидел, как громадный кусок резного камня рухнул сверху. От удара пол задрожал, и от несчастного Шанка, который даже не успел пикнуть, остались только зазубренный меч, лязгнувший по полу, и брызги темной крови. Но появлялись новые Шанка. Логин видел сквозь пыль темные силуэты, которые приближались, высоко подняв оружие. Одна из колонн треснула пополам. Она накренялась с забавной медлительностью. В зал посыпались мелкие осколки. Громадная масса камня вверху начала растрескиваться, обрушиваясь вниз кусками величиной с дом. Логин, повернувшись, рухнул ничком, потащив за собой Ферро, и вжался в пол, зажмурившись и закрыв голову руками. Раздался жуткий грохот, треск, каких Логин в жизни не слышал, рев и рык мучимой земли, словно весь мир рушится. А может, так и было. Земля брыкалась и дрожала под Логином. Раздался еще один оглушительный удар, долгий грохот и шорох, тихие щелчки, и настала, можно сказать, тишина. Логин разжал затекшие челюсти и открыл глаза. Воздух был полон едкой пыли, но Логину казалось, словно он лежит на каком-то склоне. Кашлянув, Логин попробовал пошевелиться. Под его грудью послышался скребущий звук. Камень внизу двинулся и наклонился круче. Логин ахнул и снова прижался грудью, пытаясь уцепиться кончиками пальцев. Логин по-прежнему цеплялся за руку Ферро и чувствовал, как ее пальцы крепко обхватили его запястье. Логин медленно повернул голову, чтобы оглядеться, и застыл. Колонн не было, зала не было, пола не было. Громадная расщелина поглотила все и теперь зияла внизу. Сердитый поток бился и бушевал в развалинах внизу. Логин разинул рот, не веря своим глазам. Он лежал на громадной каменной плите. Мгновение назад она была частью пола в зале, а теперь балансировала под углом на самом краю крутого обрыва. Смуглые пальцы Ферро обхватывали его запястье, порванный рукав собрался у локтя, сухожилия резко выдавались на смуглом напряженном предплечье. Дальше Логину было видно плечо, дальше напряженное лицо. Остального не было видно, все исчезло внизу, за краем плиты, в воздухе над бездной. «Шшшш!» – прошипела Ферро, расширив желтые глаза. Пальцы отчаянно скребли гладкий склон в поисках опоры. Кусок камня сорвался с разбитого края обрыва. Слышно было, как он со свистом летит, стукаясь о выступы обрыва. «Черт!» – прошептал Логин, едва осмеливаясь дышать. «Ну и какие к чертям у них шансы? Если хочешь сказать про Логина Девятипалого, скажи, что ему не повезло». Логин медленно дотянулся свободной рукой до небольшого выступа, за который можно было уцепиться. Он медленно, дюйм за дюймом, подтянулся до края плиты. Он согнул руку и потянул запястье Ферро. Раздался ужасающий скрежет, и камень под ним качнулся и чуть подался вверх. Логин заскулил и снова прижался к плите, пытаясь остановить ее. Снова отвратительный толчок, и пыль посыпалась Логину на лицо. Камень скрипел, пока плита ужасно медленно поворачивалась обратно. Логин лежал, тяжело дыша. Вверх нельзя, вниз нельзя. «Шшшш!» Ферро взглянула на их руки, вцепившиеся в запястья друг друга. Потом подняла голову в сторону края плиты, потом опустила в сторону зияющей трещины. «Надо быть реалистом», — прошептала она. Ее пальцы разжались, отпуская Логина. Логин вспомнил, как висел на здании, высоко над кругом желтой травы. Он вспомнил, как скользил, шепотом моля о помощи. Он вспомнил руку Ферро, тянущую его вверх. Логин медленно покачал головой и только крепче вцепился в ее запястье. Ферро выпучило на него глаза. «Розовый идиот!» Джезаль кашлянул, перевернулся и выплюнул пыль. Моргая, он огляделся. Что-то изменилось. Стало гораздо светлее, чем раньше, а край обрыва оказался гораздо ближе. Да просто совсем рядом. «Ох!» — выдохнул Джезаль, не в силах найти нужных слов. Половина здания исчезла. Осталась только задняя стена да одна колонна в дальнем углу. Остальное пропало, сгинуло в зияющей пропасти. Джезаль с трудом поднялся, поморщившись, когда перенес вес на больную ногу. Он увидел Баяза, лежавшего неподалеку, прислонившись к стене. Сморщенное лицо мага заливал пот, вокруг блестящих глаз чернели круги, скулы торчали под натянутой кожей. Больше всего он напоминал труп недельной давности. Странно, что он вообще мог шевелиться, но на глазах Джезаля маг протянул дрожащую руку в направлении пропасти и прохрипел: «Помоги им. Остальные. Сюда!» Приглушенный голос Девятипалого донесся из-за края обрыва. «Значит, хотя бы он жив». Здоровенная плита торчала под углом, и Джезаль с опаской двинулся к ней, ожидая, что пол в любой миг уйдет из-под ног. Он заглянул в пропасть. Северянин распластался на плите лицом вниз. Левая рука рядом с верхним краем покосившегося блока, правый кулак у нижнего края яростно сжимает запястье Ферро. Ее тело вовсе не видно, только половину лица со шрамами. Оба, похоже, одинаково напуганы. Несколько тонн камня еле держатся на самом краю. Было ясно, что они могут соскользнуть в пропасть в любой момент. «Сделай что-нибудь!» – прошептала Ферро, не смея даже громко разговаривать. Однако Джезаль заметил, что она не предложила ничего конкретного. Он облизнул губы. Может, если он ляжет на край плиты всем телом, она замрет, и они смогут просто выползти? Что, если попробовать? Джезаль осторожно протянул руки, нервно потирая кончики пальцев. Он вдруг почувствовал слабость, и его прошиб пот. Джезаль аккуратно положил руку на разбитый край плиты. Девятипалый и Ферро следили за ним, затаив дыхание. Джезаль легонько нажал, и край плиты начал медленно опускаться. Он нажал сильнее. Внезапно раздался скрежет, и весь блок угрожающе сдвинулся. «Не дави, черт!» — завизжал Девятипалый, цепляясь за гладкую поверхность ногтями. «А что тогда делать?» — взвизгнул Джезаль. «Принеси что-нибудь!» «Принеси что угодно!» — прошипела Ферро. Джезаль дико огляделся, но ничего полезного не увидел. Длинноногого и Ки не было и следа. То ли они мертвые, лежат на дне пропасти, то ли решили воспользоваться удобным случаем. Ни одно, ни другое его не слишком удивило бы. Спасение оставалось в руках самого Джезаля. Он стащил с себя куртку и начал скручивать ее, чтобы получилось подобие веревки. Взвесив в руке полученное, он покачал головой. Ясно, что не сработает, но какой у него выбор? Он вытянул куртку и закинул один конец за край пропасти. Рукав шлепнул по плите, не достав до скрюченных пальцев Логина нескольких дюймов, и осыпал его каменной крошкой. «Хорошо, хорошо. Пробуй еще». Джизаль поднял куртку повыше, нагнулся над плитой, как только осмелился, и снова забросил ее. Рукав упал как раз так, чтобы Логин сумел уцепиться. «Да!» — он обернул рукав вокруг запястья. Ткань обтянула край плиты. «Да, теперь тяни!» Джизаль, скрипнув зубами, потянул. Сапоги заскользили по пыли, поврежденные рука и нога ныли от усилия. Куртка двигалась к нему, медленно, медленно скользя по камню, дюйм за мучительным дюймом. «Да!» — прорычал Девятипалый, продвигаясь плечом по плите. «Тяни!» — рычала Ферро, вихляя бедрами, выбираясь через край на плиту. Джизаль тянул изо всех сил, почти зажмурившись. Дыхание с шумом вырывалось между зубов. Рядом звякнуло копье. Подняв глаза, он увидел десятка два плоскоголовых, собравшихся на другом краю расщелины и размахивающих уродливыми руками. Джизаль глотнул и отвел взгляд. Сейчас ему некогда думать о собственной безопасности. Главное — тянуть. Тянуть, тянуть и не отпускать, как бы ни было больно. И у него получилось. Медленно, медленно они поднимались. Наконец-то Джизаль Данлуфар — герой. Он все-таки заслужит свое место в этой странной экспедиции. Раздался резкий треск. «Черт!» — крикнул Логин. «Черт!» Рукав начал отходить от куртки. Стежки растягивались, рвались. Джизаль в ужасе заскулил, руки горели. «Тянуть или нет?» Лопнул еще стежок. «С какой силой?» «Еще стежок». «Что делать?» — взвизгнул Джизаль. «Тяни, засранец!» Джизаль потянул куртку изо всех сил. Мышцы горели. Ферро, оказавшись на камне, скребла по гладкой поверхности ногтями. Рука Логина уже оказалась над краем, почти тут. Четыре пальца тянулись и тянулись. Джизаль потянул. И повалился на спину с обрывками ткани в руках. Плита дрогнула, застонала и встала торчком. Послышался вскрик, и Логин скользнул прочь с бесполезным оторванным рукавом в руке. Криков не было слышно. Только грохот падающих камней, и все. Они оба упали за край. Большая плита медленно качнулась и улеглась на место, ровная и пустая на краю трещины. Джизаль стоял и смотрел, открыв рот. Куртка без рукава все еще свисала с его дрожащей руки. «Нет», — прошептал он. Это совсем не было похоже на то, как бывает в историях про героев.